подал кусок сырого мяса. И царь сказал: «Я православный, мясо великим постом не ем». «Ты мясо не ешь, — ответил святой, — а делаешь хуже. Ты пьешь кровь христианскую». Удивительные чудеса творил блаженный Василий Московский. Его очень почитал Иван Грозный, приглашал на свои пиры. Однажды поднесли ему на царском пиру кубок вина. Он его не выпил, а вылил на пол. Поднесли второй, вылил. Поднесли третий, опять вылил. Грозный рассердился и потребовал у Василия объяснений, почему не пьет он царского вина. «Тушу, заливаю пожар в Великом Новгороде». В это время бушевал страшный пожар в Новгороде, истребивший почти весь город. Вот кто были юродивые, желавшие быть безумными в глазах людей. Смотрите, как оценивает святой апостол Павел мудрость века сего, мудрость нашу, мудрость философии, мудрость политическую. Философы были людьми огромной глубины ума. Они создавали учения, которые поражают своей глубиной. В науке глубокие ученые достигали чрезвычайно многого, познали различные тайны бытия, и тем не менее святой апостол Павел говорит, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Бог уловляет мудрых в лукавстве их. В послании к Колоссянам он предостерегает христиан: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Что значит «по стихиям мира»? Апостол Павел предостерегает, чтобы мы не носились духом своим по стихиям мира сего, чтобы в одном Христе видели истинную мудрость, ибо в нем вся полнота божества, ибо он истинный Бог, воплотившийся. У него одного надо искать мудрости, как искали смиренные юродивые. Все не могут юродствовать. Это доля лишь избранников Божиих, способных переносить то, чего не перенесет никто из нас, ходить в рубище, босиком, в страшные морозы. Кто может переносить это, босиком и в одной рубахе, нося тяжкие вериги на теле своем, проводить ночи на церковной паперти, молясь всю ночь? Кто может сносить издевательство, побои за свое юродство? Нам надлежит исполнить эти слова Павловы не в такой крайней форме. Помня предостережение Павлова, что мудрость мира сего есть безумие в очах Божиих, надо не увлекаться философией и наукой, хотя должно изучать их, как изучали великие отцы церкви, образованнейшие люди,